чтоб через минуту была здесь, понял?» — велел полисмен, отталкивая его. «Расплодилась вас тут!» Ждать, однако, пришлось минут 10. Бет, видно было, действительно спала. Выплыла из дома, распатланная, позевывая, запахивая на груди длинный пушистый халатик. Неспешно двинулась к машине, картинно покачивая бедрами. Полисмен предупредительно вышел, распахнул дверцу, и когда Бет оказалась рядом, схватил ее за руку и втащил в кабину. Дверца захлопнулась. Синяя «Тойота» стремительно рванулась с места. «Что вы себе?» — возмутилась Бет, но вгляделась в усатое под низко надвинутым козырьком лицо похитителя, ошарашенно ахнула. «Это ты, Джон?» «Как видишь», — рассмеялся Джон, довольный произведенным эффектом. «Хорош из меня коп. Усы супер-класс, да? Что, не ждала такой встречи? Думала, сунула меня в тюрягу и концы в воду? Не на того напали». «Что тебе от меня нужно?» — сжалась она в комок. «Потолковать захотелось. Я, может, по тебе уже соскучился. Жить без тебя не могу». Бет инстинктивно схватилась за дверную ручку, но Джон снял одну руку с руля, влепил ей увесистую затрещину. «Сидеть! И без фокусов мне! А то трупом отсюда вывалишься!» «Куда ты меня везешь?» «Заткнись!» Одним словом отделался Джон. Бет испуганно замолчала, но хватило ее ненадолго. Принялась со страстью убеждать Джона, что не хотела ему вредить, что лейтенант Бойль силой заставил ее написать о том, что будто бы видела его и Патрицию из окна. Вдруг спохватилась, охнула, выпучила глаза. «А ты об этом уже...» «Знаю, знаю», — ухмыльнулся Джон. «Показывал он мне твой донос. Теперь на том свете его читает, если глаза не повылазили». «Ты убил его?» — сомлела Бет. «Это его форма?» «А ты думала?» Джон удало сдвинул полицейскую фуражку на затылок. «И каждый получит свое сполна, не сомневайся». Бет, и до этого пребывавший отнюдь не наверху блаженства, сделалось совсем худо. Тихо заскулила, но Джон потряс перед ее носом увесистым черным кулаком. «Я кому велел заткнуться? Только пикни еще раз!» Они уже покинули черту города. «Тойота» неслась мимо пятнистых, еще не опустевших полей, мимо приземистых фермерских строений, поблескивавших цинковыми крышами. Затем свернула на узкую грунтовую дорогу, попетляла в чехловатой рощице и остановилась возле невзрачной дощатой хибары на краю глубокой ложбины. «Вот ты и приехала, красавица!» — многозначительно осклабился Джон. «Вытряхивайся!» И у Бет началась истерика. Тяжелая, неукротимая женская истерика. До спазмов, до судорог. Бесполезными оказались и угрозы Джона, и крики, и побои. Ему удалось вытащить Бет из машины, но разжать ее пальцы, вцепившиеся в дверную ручку, он не смог, даже при его силище. Вопли Бет, казалось, достигали ее кривобокого Шанхая. Джон грязно ругаясь,